Глава 4. 22 августа, 3 ноября 1836 года. День 21 августа, когда было создано стихотворение «Я памятник себе воздвиг», обозначил веху в творческой жизни Пушкина, а может быть даже в истории русской литературы. Вполне естественно, что мы оборвали на этой дате очередную главу документального повествования. Но быт автора великих стихов ни на йоту не изменился и не остановился в тот день. Все так же настырен был Павлищев, номера 3, 4, 10, разочарован отсутствием денежных посылок брат Лев Сергеевич, обеспечен в делах и убит одиночеством отец Сергей Львович, увлечены нескончаемыми светскими развлечениями сестры Гончаровы, вовлекавшие в эту череду удовольствий Наталью Николаевну. Пушкин, между тем, отмахиваясь как от мух, от павлищевских расчетов, завершал капитанскую дочку, писал статьи для журнала не без задней мысли, что самому себе не придется платить гонорар, и терпел, скрипя сердце, бесконечную светскую суету. Посмотрите вынужденно короткую сводку выдержек из его публицистики и критики, вошедшей в третью книгу журнала номер 23. И убедитесь, как далеко за рамки конкретных тем и предметов выходил он в своих размышлениях, как безупречна была логика его мысли, как отточен стиль, а ведь было отчего прийти в отчаяние и вообще отложить перо. На заседании Петербургского цензурного комитета 1 сентября зарезали близкую его сердцу статью Александр Радищев, над которой так долго трудился. Один из знакомых застал его в сентябрьское утро за работой над Джоном Тённером. Смотрите третью главу. Пушкин сказал устало: «Плохое наше ремесло, братец. Для всякого человека есть праздник, а для журналиста никогда». Во второй половине сентября он сдал в печать третью книгу «Современника». Так уж складывалось в жизни многих мыслителей и поэтов, что последнее их произведение, отмеченное ощущением скорого ухода, даже, казалось бы, посвященные совершенно посторонним темам, отличались поразительной глубиной и воспринимались потомками как пророчество. Пушкин тому пример. 12 сентября Пушкины возвратились с дачи. С управляющим в доме Баташова вышел какой-то конфликт, и тогда была снята сроком на 2 года в доме княгини Волконской во второй адмиралтейской части на набережной реки Мойки квартира, которую весь мир теперь знает как последнее обиталище Александра Сергеевича Пушкина, где он встретил свой смертный час. Жилье Пушкиных занимало весь нижний этаж дома, от ворот до ворот. Были в их распоряжении 11 комнат, кухня, подвальная комната, при ней и тому подобное. Впрочем, все это отмечено в контракте, который помещаем под номером 12. А сам дом был интереснейший экспонат того русского исторического музея, каким был и остается Петербург, Петроград, Ленинград. Здесь провел молодые годы добрый знакомый Пушкина Сергей Волконский, будущий декабрист и будущий муж Марии Волконской. Не сразу после убийства Пушкина поняли петербуржцы все значение этого дома. 2 месяца спустя после кончины поэта Федор Михайлович Достоевский решил, приехав в город, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. Однако квартира была уже занята посторонними людьми и ни о чем им не напоминала. Через многие годы здесь навестила своих знакомых Наталья Александровна Меренберг, но и ей эти стены мало что сказали. «Для нас теперь здесь святыня, а для Пушкина было обыкновенное просторное помещение, за которое ежемесячно приходилось выплачивать по 350 рублей с гаком, 4300 рублей в год. Он вынужден был занять у ростовщика 10 тысяч под высокие проценты с обязательством уплатить до 1 февраля». Так что, когда Пушкин погиб, до уплаты этого долга оставалось всего 3 суток. В последних числах сентября Пушкин с женой побывали на осенней выставке в Академии художеств. Насколько это было ему приятнее опостылевших раутов, приемов и балов. Здесь и жена была с ним одним, а не в толпе поклонников и сплетников. Впоследствии знаменитый наш художник-маринист, а тогда ученик Академии Иван Константинович Айвазовский, вспоминал: до смерти за 3 месяца, а именно в сентябре 1836 года приехал в Академию с супругой Натальей Николаевной на нашу сентябрьскую выставку Александр Сергеевич Пушкин. Узнав, что Пушкин на выставке в античной галерее, мы, ученики Академии и молодые художники, побежали туда и окружили его. Он под руку с женою стоял перед картиной Лебедева, даровитого пейзажиста. Пушкин восхищался ею. Наш инспектор Академии Крутов, который его сопровождал, искал между всеми Лебедева, чтобы представить Пушкину, но Лебедева не было. А увидев меня, он взял за руку и представил Пушкину, как получившего тогда золотую медаль. Пушкин очень ласково меня встретил, спросил, где мои картины. Я указал их Пушкину, как теперь помню, их было 2. «Облака» с Араньи Баумского берега моря и группа чухонцев на берегу Финского залива. Узнав, что я крымский уроженец, великий поэт спросил, из какого города, и если я так давно здесь, то не тоскую ли я по родине и не болею ли на севере. Тогда я его хорошо рассмотрел и даже помню, в чем была прелестная Наталья Николаевна. На красавице супруге поэта было платье черного бархата, корсаж с переплетенными черными тесемками и настоящие кружева, а на голове большая соломенная шляпа с большим страусовым пером, на руках же длинные белые перчатки. Там же на выставке, в зале скульптуры, Пушкин обратил внимание на работу Н.С. Пименова «Юноша, играющий в бабки». Как запомнилось окружающим, Пушкин воскликнул: «Слава Богу! Наконец и скульптура в России появилась народная». Имелось в виду, что вместо античных богов и богинь ваятель избрал русский сюжет. Пименов утверждал, что поэт тотчас же вынул записную книжку, написал четверостишие и передал ему листок-автограф. Даже если последние и легенда, то стихи были написаны в ближайшие после посещения выставки дни и напечатаны с обязательного согласия автора в художественной газете 23 декабря 1836 года. На статую, играющего в бабки. Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено бодро оперся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился. Прочь, раздайся, народ любопытный, врозь расступись, не мешай русской удалой игре. По-видимому, тогда был и какой-то разговор у Пименова с Пушкиным о создании скульптурного изображения поэта. Н.С. Пименов до конца дней своих свято чтил память Пушкина, хотя после встречи около своего «бабочника», как он говорил, с поэтом он уже не встречался. В 1862 году он подготовил проект памятника Пушкина, так и не осуществленный. Современник рассказывал: «В мастерской покойного Пименова видел я модель его памятника Пушкину. Поэт был поставлен на скале со сложенными на груди руками, в той самой позе, по словам художника, в которой стал перед Пименовым при разговоре о своем бюсте или статуе. У ног поэта на пьедестале изображен летящий гений с развернутым полным списком стихотворения. Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Само собою, осенью 1836 года Пименову памятник был неизвестен, да и в 1860-х полный список означал исправленный Жуковским текст. Понравилась Пушкину на выставке и еще одна схожая с пименовской работа, принадлежащая скульптору Лагановскому. Родились такие стихи: «На статую, играющего в свайку». «Юноша полный красы, напряжения, усилия чуждый, строен, легок и могуч, тешится быстрой игрой. Вот и товарищ тебе дискобол. Он достоин, клянуся, дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать». Всякий раз, когда приходилось Пушкину встречаться с творениями художников в последние годы, он обращался памятью к Дельвигу. Неудивительно, что и приведенные строки написаны любимым размером незабвенного для Пушкина друга и поэта. Вообще он оживлялся, шутил и становился самим собой прежним, непосредственным, блестяще остроумным и веселым в тех случаях, когда оказывался либо наедине с друзьями, либо во время бесед на темы чисто литературные и политические, но не в светских гостиных, среди чуждых ему людей. Сын Вяземских Павел передает такой забавный эпизод, относящийся к 1836 году, но напоминающий молодого Пушкина. В 1836 году, по возвращении моем осенью с морских купаний на острове Нордерный, рассказывает Павел Вяземский, я как-то раз ехал с Каменного острова в коляске с Пушкиным. На Троицком мосту мы встретились с одним мне незнакомым господином, с которым Пушкин дружески раскланялся. Я спросил имя господина. «Барков, бывший дипломат, завсегдатай Воронцовых», отвечал Пушкин и, заметив, что это имя мне вовсе неизвестно, с видимым удивлением сказал мне, «Вы не знаете стихов однофамильца Баркова, вы не знаете знаменитого четверостишия, обращенного к Савоське, и собираетесь поступать в университет? Это курьезно». Барков – это одно из знаменитейших лиц в русской литературе. Стихотворение его в ближайшем будущем получит огромное значение. Пушкин шутил, Барков – известный сочинитель неприличных вершей. «В прошлом году я говорил государю на бале, что царствование его будет ознаменовано свободой печати, что я в этом не сомневаюсь. Император рассмеялся и отвечал, что он моего убеждения не разделяет. Для меня сомнения нет, — продолжал Пушкин, — но также нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будут полное собрание стихотворений Баркова». Трудно, конечно, через третьи руки представить себе, каков был разговор поэта с императором о свободе печати и был ли он вообще, но вполне вероятно, что польщенный возлагавшимися на него надеждами самодержец не заметил тонкой иронии. В один день того краткого периода, о котором рассказывает четвертая глава, свершились три события, особо значительные в истории пушкинского последнего года. Во-первых, Пушкин закончил переписывать беловую редакцию «Капитанской дочки». Во-вторых, написал знаменитое неотправленное письмо Петру Яковлевичу Чаадаеву в Москву, номер 37. Вечером в последний раз в жизни участвовал в праздновании лицейской годовщины, 25-й на квартире Михаила Яковлева, номера с 34 по 36. Расскажем обо всех трех событиях, коротко, но по порядку. Однако прежде обратим внимание, что они связаны общей нитью, объединены единой мыслью и чувством Пушкина, воспоминаниями о радостном его прошлом, волнующем усталую душу поэта. Роман о Пугачевщине. Казалось бы, труднее всего установить связь личного прошлого Пушкина с капитанской дочкой, и все же. Перечитайте последние страницы романа. Ну, хоть вот эту, повествующую о получении родителями Петра Андреевича Гринева известия о его аресте. Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника, князя Б. «Князь писал ему обо мне». После обыкновенного приступа он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение». Не напоминает ли это вам 1820 год в жизни Пушкина, когда он наводнил Россию возмутительными стихами, и увековеченный теперь Александрийским столпом император выбирал между Соловецкими островами и Сибирью как местом ссылки юноши, едва переступившего порог двадцатилетия? Тогда Сергей Львович был в паническом состоянии, проявляя меньше выдержки, чем батюшка Гринева. И только друзья семьи, Карамзин первый среди них, уговорили самодержца переменить решение из жалости к почтенному родителю необузданного юнца. Если мы пропустим немного текста капитанской дочки и обратимся к героической поездке Марии Ивановны Мироновой ко двору Екатерины II, мы увидим, насколько близко эти страницы соприкасаются с незабвенной юностью автора, с тем местом воспитания, о котором предстоял дружеский разговор вечером того же дня, когда закончен был «Беловик романа». Приехав накануне в Царское село, на другой день рано утром Мария Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди, важно, выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Мария Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Каким дивным воздухом юности, даже почти детства, дышал, видно, Пушкин, переписывая набело эти строки легким своим пером осенью 1836 года. Каким запахом царскосельской осенней прохлады должно быть повеяло на него в душном Петербурге, скупо отмеривающем последние глотки воздуха, отпущенного задыхавшемуся поэту. Именно потому, что царскосельские воспоминания нахлынули на него, он пометил беловой автограф романа 19 октября, вовсе, наверное, не задумываясь о том, что потомки по этой помете отгадают его настроение. Еще в 1822 году он определил свой идеал прозаического повествования. Точность и краткость – вот первое достоинство прозы. Она требует мыслей и мыслей. Без них блестящее выражение ни к чему не служит. Теперь он с талантом зрелого мастера воплощал свой давний тезис в жизнь, достигнув вершин в последнем романе. Кстати, как раз последняя страница «Капитанской дочки», на которых девица Миронова встречается с императрицей, вызвали беспокойство даже такого благожелательного цензора, каким был брат рано умершего лицейского товарища Пушкина Николая Корсакова, Петр Александрович Корсаков, номера с 27 по 30. Эпилог романа исполнен такого естественного правдоподобия, что Корсаков вполне серьезно мог усомниться, вымышленный ли персонаж девица Миронова. В этом случае цензору было бы проще, так как документально подтвержденные факты, касающиеся лиц императорской фамилии, разрешалось пропускать в печать, а придуманные, даже столь невинные, как у Пушкина, запрещалось. Пушкину пришлось объяснить ему истину. Корсаков все же отважился поставить подпись и не пострадал от своей смелости. Теперь каждый читатель подумает, что Пушкину ничего не было проще, чем вернуть себе восхищенное внимание читателей, напечатав под своим именем «Капитанскую дочку». Между тем Пушкин захотел выпустить роман анонимно. Корсаков попросил назвать какое-то ответственное лицо. Этого требовал цензурный устав, чтобы было с кого спрашивать. Договорившись предварительно с Плетневым, поэт назвал его имя. Когда посылал рукопись Корсакову, Пушкин, как считают исследователи, собирался выпустить ее отдельной книгой, не печатая в «Современнике». Расчет был прямой. Роман мог принести доход, как никогда необходимый поэту в те месяцы. Но, взвесив все еще раз, Пушкин все-таки поместил «Капитанскую дочку» в четвертую книгу «Современника». Рассчитывать на почти одновременный выход отдельного издания, как это практикуется теперь, практически было невозможно. Видимо, соображения престижа журнала взяли верх над денежными. Как ни скверно бывало у Пушкина с деньгами, он никогда не считал эту сторону жизни важнейшей. «Современник» записал его слова о деньгах. «Люблю играть этой мелочью, но беречь ее не люблю». «Поиграю и пускаю в ход ходячая монета». Пренебрежение звонкой монетой стоило ему многих огорчений, но характер не переделаешь. Возможно, что свою роль в перемещении капитанской дочки в «Современник» сыграли уговоры сотрудника журнала Краевского и владельца гутенберговой типографии Врасского, боявшихся, что без романа Пушкина журнал ждет окончательный экономический крах. В новой ситуации цензором должен был быть уже не Корсаков, а пресловутый Крылов. Но он, убедившись, что цензурное разрешение уже оформлено, препятствий не чинил. «Капитанская дочка» занимает более половины всего объема последней книги журнала, вышедшей при жизни Пушкина. Имени его ни в содержании, ни под текстом нет. Скромно написано только издатель. 1 ноября автор читал роман у Вяземских. В числе гостей был и Жуковский, приехавший специально из Царского села. На другой день Вяземский написал два письма, в которых упоминает об этом событии Тургеневу. «Вечером Пушкин читал у меня новый роман «Капитанская дочка», повесть времен Пугачевщины. Много интереса, движения, простоты. Он будет весь напечатан в четвертом номере «Современника». Дмитриеву. есть главы превосходные и вообще много живости исторической и нравонаблюдательности. Роман похвалили и братья Вельегорские, бывшие у Вяземских. В ноябре Пушкин уже держал корректуру романа в «Современнике». После 22 декабря книжку начали рассылать подписчикам. В восторг пришел Адоевский, радовались в семействе Карамзиных. На годичном акте Академии наук 30 декабря Пушкин встретил давнего литературного недруга Греча, на которого зла никогда не держал. Поблагодарив его за роман, Греч сказал: «Что за прелесть вы подарили нам? Ваша капитанская дочка чудо как хороша. Только зачем вы это, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером? Ведь книгу-то наши дочери будут читать». «Давайте, давайте им читать», — улыбнулся в ответ Пушкин. Но в печати ни одного слова о своем последнем романе он не увидел. Первое упоминание о нем появилось на другой день после смерти Пушкина. «Все восторженные отзывы о капитанской дочке можем читать мы с вами, но не мог читать автор. Ворон к ворону летит». В середине октября в Петербург из Москвы приехал князь И.С. Гагарин, имя которого еще придется упоминать в этой книге по печальному поводу. В данном случае он выступил доверенным лицом Чаадаева, передав Пушкину брошюру «Отдельный оттиск из журнала «Телескоп», 1836 год, номер 15, со статьей Чаадаева «Философские письма к госпоже», письмо первое. Таких оттисков было сделано всего несколько. Один из них Чаадаев срочно послал Пушкину. С текстом, помещенным в телескопе, по-русски, поэт уже был знаком во французском оригинале с 1831 года, когда Чаадаев передал ему философические письма в надежде на помощь с опубликованием. В данном случае удивителен для Пушкина был не столько сам текст, отчасти потерявший в переводе и напечатанный с некоторыми купюрами, сколько невиданное чудо произведение Чаадаева, победив цензуру, вышло в свет на русском языке. Дальнейшие события хорошо известны. Чаадаев по велениям императора был объявлен сумасшедшим. Издатель журнала Н.И. Надеждин выслан, цензор Болдырев уволен, а сам журнал запрещен. Кстати, и Белинский остался без работы. 19 октября Пушкин написал письмо Чаадаеву, одно из ярчайших его прямых высказываний о смысле русской истории и о нынешнем положении в России, номера 37-37А. Пушкин работал над текстом тщательно, обдумывая каждое выражение. Об этом говорит сохранившаяся черновая редакция, более резкая, чем беловая. Вполне понятно, что Пушкин не хотел обидеть Чаадаева. К тому же письмо он собирался отправить почтой и смягчал как мог формулировки. Но все же они получились достаточно определенные и принадлежат теперь к наиболее часто цитируемым словам Пушкина. Чаадаев, например, утверждает: «В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жесткое, унизительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились и до ныне. Вот горестная история нашей юности. Мы совсем не имели возраста этой безмерной деятельности, этой поэтической игры нравственных сил народа. Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте, без прошедшего и будущего». Пушкин отвечает: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы, разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов?» Чаадаев, с горечью и тоской склоняясь к преувеличению, говорит о роли России в мире. По нашему местному положению между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы соединять в себе два великие начала разумения – воображение и рассудок, должны бы совмещать в нашем гражданственном образовании историю всего мира, но не таково предназначение, павшее на нашу долю. Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества, ничем не содействовали совершенствованию человеческого разумения и исказили все, что сообщило нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей, ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве, ни одной великой истины не возникло среди нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдумано другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь. Пушкин возражает словами, полными достоинства, любви к родине и вместе с тем глубокого уважения к оппоненту. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству, к русскому единству, разумеется. «Оба Ивана» – величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, то есть от убийства царевича Дмитрия до возведения на престол Михаила Романова. Как? Неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история – а Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы, а Александр, который привел вас в Париж и, положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, в черновике этого нет. Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражают. Как человек с предрассудками я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Если мы хотим учиться вести дискуссии, пример Пушкина перед нами». «Поспорив с вами, — пишет он, — я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь, что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству, поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко». Вспомним, это написано не сегодня и не вчера, а более полутора веков назад. И лишний раз отдадим должное мужеству и прозорливости Петра Чаадаева и Александра Пушкина. Узнав, какие санкции применены к Чаадаеву, Пушкин письма своего не послал. Написал на последней его странице «Ворон ворону глаза не выклюнет». И объяснил тут же «Шотландская пословица». Шотландское — это шотландское, но нельзя поручиться, что он не вспомнил в этот час свое давнее стихотворение, где совсем в другом контексте, но тоже появляются два ворона. Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит, ворон, где б нам отобедать, как бы нам о том проведать, ворон ворону в ответ, знаю, будет нам обед. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый, кем убит и от чего, знает сокол лишь его. Да кобылка вороная, да хозяйка молодая. Сокол в рощу улетел, на кобылку недруг сел, а хозяйка ждет милого, не убитого, живого. Скажите, при чем тут Чаадаев? Конечно, он ни при чем. Зато стихи так подходят к состоянию души Пушкина в тот день, когда он написал шотландскую пословицу на письме к старому другу. Чаадаев так никогда и не увидел письмо в подлиннике. Пушкин прочитал текст нескольким знакомым. Кто-то успел даже его переписать и распространить список. Когда Пушкина не стало, Жуковский взял автограф письма себе, укрыв от жандармов. Чаадаев умолял его прислать хотя бы копию, но, кажется, ее не дождался. Решительно все в этот день напоминало о былом. Влияние Чаадаева на юного Пушкина может сравниться разве что с влиянием Карамзина. Как, может быть, никто другой способствовал Чаадаев появлению в душе царскосельского лицеиста ненависти к самовластию, формированию пушкинских представлений о вольности народной, о свободе личности, о праве человека на собственную мысль, рождению пушкинской мечты отчизне, посвятить души прекрасные порывы. И вот теперь последний обмен письмами уже не ученика и учителя, а двух великих мыслителей России. Письмо Чаадаеву было написано в первой половине дня 19 октября, после того, как поставлена последняя точка в беловике романа. Часов около 4 пополудни Пушкин стал собираться к М.Л. Яковлеву на празднование 25-й лицейской годовщины. Грустный юбилей. Выходя из лицея в 1817 году, Пушкин сказал: «Где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я». И вот наступил день, когда от образования святого братства, открытия лицея 19 октября 1811 года, выпускников пушкинского курса отделяли 25 лет. Трех ближайших, любимейших друзей Пушкину уже не дано было увидеть. Дельвик умолк навсегда. Пущин и Кюхельбекер томились в Сибири без надежды возвратиться. Да и сам лицей давно был не тот. По доносам, в том числе булгаринским, с 1820 года начались в лицее преобразования, сводившие на нет все лучшее, что было в нем. В 1823 году уволили в отставку директора Энгельгарта. С той поры именно встречи чугунников, то есть тех, кто в 1817 году получил специальное кольцо на память о первом выпуске, стали символом лицея в большей степени, нежели сам лицей. Настоящий лицей теперь вне лицея, он в Петербурге, в Москве и прочее, где есть несколько чугунников, писал Энгельгард. Не стоит забывать и о том, что сами старые лицеисты разошлись в разные стороны по дорогам службы и по жизненной стезе. Выше всех взобрался тогда барон Корф, человек способный, хитрый, желчный, избравший своей целью блестящую карьеру и осуществивший эту цель. Чуть отставал от него пока что, потом обогнал, дипломат А.М. Горчаков. М.Л. Яковлев стал вполне уважаемым чиновником, К.К. Данзас, боевым офицером, Ф.Ф. Матюшкин, славным мореплавателем, а Пушкин – Пушкиным. Но святое братство первых выпускников оставалось нерушимым. Пушкин, как бы ни было тяжело у него на душе, должен был в тот день встретиться с бывшими лицеистами. Обычно на этих собраниях присутствовали только выпускники пушкинского курса. В 1836 году Энгельгарту пришла мысль отменить юбилей лицея, собрав вместе три первых выпуска. Яковлев возразил резко: «Пусть Егор Антонович соединяет под свои знамена второй, третий и прочие выпуски и воздаст честь и хвалу существованию лицея, но пусть нас, стариков, оставит в покое». Пафос Яковлева понятен. Лицей давно не тот, и стоит ли делать вид, что все идет гладко? Корф предложение директора поддержал, сделав, однако, демократическую оговорку. Как тут дело не в моем личном, а в общем мнении, то, кажется, всего бы лучше собрать голоса и решить большинством. Так я завтра скажу и Егору Антоновичу. Вот и родился документ номер 34, в котором товарищи Корфа единодушно согласились не с ним, а с Яковлевым. Так была подготовлена встреча, проходившая 19 октября 1836 года с половины пятого до половины десятого вечера на квартире Михаила Лукьяновича Яковлева неподалеку от Михайловского дворца. Накануне Пушкин, скорее всего, начал черновик, а 19-го утром переписал набело стихи к 25-й лицейской годовщине. Исследователь стихов Пушкина, написанных к лицейским годовщинам, Я.Л. Левкович, замечает: «За два месяца до него был написан памятник. Оба они – подведение итогов. В одном случае это итог жизни поэта, в другом – его поколение. Это, несомненно, так. Труднее согласиться с другим утверждением. Вероятнее всего, эта годовщина мыслилась поэтом как последняя. Разногласия с Корфом и его сторонниками о порядке праздника показывали, что традиция меняла характер. Лицейское братство, как категория общественная, изживало себя. Если уж и мыслил Пушкин эту встречу с братьями-чугунниками как последнюю, то исключительно в связи с его личными настроениями осенних дней. Предчувствия мучили его. Но будь он жив, никогда не отказался бы от свидания с ними в день лицея. Общественный характер этих празднований совсем другой, далекие от чинов и судеб в настоящем, даже от взглядов на жизнь, конечно же, у всех теперь разных. Встречи 19 октября были воплощением общей судьбы лицеистов, какими были они в юности, когда ничто их еще не разделяло. Все лучшее, что сохранилось в душе каждого из них, они приносили на ежегодное свидание. И после гибели Пушкина праздники не прекращались. Настал год, когда с лицеистами встретился Иван Иванович Пущин. Только бедняги Кюхле, чьи старые письма с любовью читали товарищи в 1836 году, так и не было суждено с ними повидаться. До последнего вздоха великий поэт не отошел бы и от прекрасной традиции создания стихов к годовщине лицея, как бы не устарел в поэзии жанр дружеских посланий. Любовь к друзьям юности выше не только чинов, она выше и жанров. Стихи «Была пора», «Наш праздник молодой», номер 36, настолько наполнены мыслями о былом, что их нельзя не считать поэтическими мемуарами. Они могли бы стать одним из важнейших источников пушкинской оценки протекшего времени, если бы он их закончил. Впрочем, некоторые авторитетные пушкинисты, Н.В. Измайлов, предполагали, что стихотворение Пушкиным завершено. Он оборвал последний стих, как обрывается последний звук песни и умолкает музыка. Не будем расчленять стихи по строчкам. Читатель, знающий лицейскую пору жизни гениального поэта и горестное состояние его души осенью 1836 года, сам все оценит по достоинству. В первой биографии Пушкина, по крупицам, собранной Анненковым, отчасти на основании бесед с жившими еще в середине столетия друзьями и однокашниками Пушкина, говорится. Один из лицейских товарищей Пушкина передал нам трогательный анекдот. Известно, что воспитанники лицея всегда собирались 19 октября, день основания лицея, к одному из товарищей, читали стихи, беседовали о прошлом и записывали слова и речи присутствующих, обозначая последних школьными именами и указывая, где находились те из них, кого не было на лицо. Пушкин писал к этому дню все свои пьесы, известные под заглавием «19 октября». По обыкновению и к 1836 году он приготовил лирическую песнь, но не успел ее закончить. В день праздника он извинился перед товарищами, что прочтет им пьесу, не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что начал при всеобщей тишине свою удивительную строфу «Была пора, наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался, как слезы покатились из глаз его». Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты на диван. Другой товарищ уже прочел за него лицейскую годовщину. До сих пор пушкинисты спорят, что этот информатор Анненкова, скорее всего, Яковлев, Корф или Данзас. Всегда были сомнения, не аллитературен ли рассказанный анекдот. Конечно, в прежнем, а не нынешнем смысле слова «происшествие, случай». Но есть еще одно аналогичное свидетельство, на этот раз точно Яковлева. Он рассказывал биографу Дельвига Гаевскому. Поэт только начал читать первую строфу, как слезы полились из глаз его, и он не мог продолжать чтение. В протоколе номер 35, первые пять пунктов которого записал Пушкин, а последние два – Яковлев, упоминание о слезах, конечно, отсутствует. Не мог же Яковлев вписать подобное в присутствии Пушкина и не мог догадаться, что нас будет до такой степени волновать каждое слово, каждое движение. Не совсем ясно также, читал ли Пушкин стихи наизусть. Это, казалось бы, наиболее естественно, но как же мог тогда доканчивать чтение за него другой товарищ? Высказывалось предположение, что коль скоро Пушкин записал стихи на отдельном листке, а не в тетради, как обычно, он захватил их с собой к Яковлеву. Тогда в самом деле мог кто-то дочитать. Теперь мы этого никогда не узнаем. Что поделаешь, память, даже самое лучшее, избирательно, и мы никогда не можем доверяться мемуаристу во всех деталях. Одно ясно, Пушкин в тот вечер был настроен печально. Воспоминания об ушедшем времени оказались для него в невыносимом контрасте с днями текущими. Справедливо отмечают исследователи связь мыслей Пушкина в стихах к лицейской годовщине с теми, что были высказаны в тот же день в неотправленном письме к Чаадаеву. Как ни подсвистывал Пушкин Александру I, зная ему цену, он всегда преклонялся перед народной победой, одержанной в Отечественной войне в годы правления этого императора. Размышления на эту тему отражены в стихотворении «Полководец», написанном несколько раньше, 7 апреля 1835 года. Смотрите «Жизнь Пушкина», рассказанную им самим и его современниками, том 1, глава 2. Гордость за Отечество, выраженную в письме к Чаадаеву, без труда находим в стихах «Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались». И в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать, шел мимо нас. И племена сразились. Русь обняла кичливого врага, и заревом московским озарились его полкам готовые снега. Незабываемое время. Сколько надежд породила великая победа, и как безжалостно были они растоптаны самим Александром I. И спустя недолгие годы новым суровым царем, казнью лучших людей России, открывшим свое царствование. Фигура Александра I была вовсе неоднозначна для Пушкина. Когда-то, к лицейской годовщине 1825 года, в стихах по всему поэтическому складу, необычайно схожих с теми, о которых ведем речь, поэт не без иронии пропел ему хвалу. Он взял Париж, он основал лицей. Но ничего нет удивительного, что тем же самым днем, 19 октября, только в 1830 году, пометил Пушкин окончание 10 главы Евгения Онегина, где к позорному столбу пригвожден плешивый щеголь, враг труда. Кстати, раз уж речь зашла о столбах или столпах, то напомним итог пушкинских размышлений о нерукотворном памятнике поэту, главою непокорной, вознесшимся выше Александрийского столпа. Прошлое оставалось светлым прошлым, настоящее безысходным настоящим, а будущее он точно предсказал в памятнике. 10 бывших лицеистов, не считая Пушкина, собрались на 25-летие лицея. В биографии каждого из них осталась немеркнущая дата последней встречи с поэтом, назовем имена. Михаил Лукьянович Яковлев, 1798-1868, веселый лицейский пояс. И музыкант, сохранивший и в своем чиновничьем положении доброе чувство к Пушкину. Алексей Дамианович Ильичевский, 1798-1837, подававший надежды лицейский поэт, ставший сначала чиновником при томском губернаторе, а потом в Министерстве государственных имуществ. Он очень любил Пушкина, часто встречаясь с ним у Дельвига, пережил его всего на несколько месяцев. Модест Андреевич Корф, 1800-1876, один из первых учеников в лицее, в дальнейшем преуспевающий чиновник, всегда бывший при Николае I на первых ролях, стал членом Государственного совета и даже превратился из барона в графа. К Пушкину был холоден, значение его не понимал, но жизнь часто их сводила. Номера 32-33, например. Оставил воспоминания о лицее и Пушкине, полные напыщенности и ценных фактических указаний. Константин Карлович Данзас, 1801-1870, один из последних учеников в лицее. Храбрый боевой офицер, прошедший путь от прапорщика до генерала. Ему суждено было не по своей воле сыграть роковую роль в нашей истории, о чем он глубоко сожалел в записанных с его слов подробных мемуарах. Павел Николаевич Мясоедов, 1799-1868. Ко времени 25-летия лицея вышел уже в отставку и жил помещиком в Тульской губернии. Приехал в Петербург в октябре и 15 числа дал обед в честь старых товарищей. Был и Пушкин, а 19 числа пришел к Яковлеву. Мясоедов был одним из близких товарищей Ивана Пущина. Сергей Дмитриевич Камовский, 1798-1880. В лицее не был особенно близким к Пушкину товарищем, но потом они иногда встречались на лицейских праздниках и у Дельвига. Служил по департаменту народного просвещения. Был одним из двух лицеистов, остававшихся на свете к тому моменту, когда в Москве торжественно открывали памятник Пушкину. Второй – А.М. Горчаков. Оба приехать на торжества не могли. Павел Михайлович Юдин, 1798-1852. В лицее и вскоре после него был в числе приятелей Пушкина. Ему посвящены стихи «Ты хочешь, милый друг, узнать» 1818. Служил вместе с Пушкиным в коллегии иностранных дел, но потом пропал из поля зрения поэта. Павел Федорович Гривенец, 1798-1847. В лицее был довольно близок к Пушкину. Ему в 1815 году посвятил поэт французское стихотворение «Мой портрет». Был определен вместе с Пушкиным в коллегию иностранных дел, где прослужил долгие годы. Аркадий Иванович Мартынов, 1801-1850, сын одного из учредителей лицея, директора департамента народного просвещения. Отца Мартынова Пушкин уважал и встречался с ним на заседаниях Российской академии. Сын был в лицее знаменит как способный художник. «Мартынов пусть пленяет кистью нас». Мартынов рассказывал, что у него хранился рисунок Пушкина, изображение собаки с птичкой в зубах. После лицея они почти не виделись. Служил он по тому же ведомству, что и отец. Федор Христианович Стевин, 1797-1854, малоприметный лицеист, ставший видным чиновником с чином тайного советника. С Пушкиным встречался только на лицейских праздниках. Вот и все старые товарищи, присутствовавшие при прощании Александра Сергеевича Пушкина со своим любимым незабываемым лицеем. Жуковский, Вяземский, Адоевский и Плетнев хлопотали после гибели поэта об издании пятой книги «Современника», которую он сам еще начинал готовить. В распоряжении Жуковского оказалось и стихотворение «Была пора, наш праздник молодой». Он хотел его во что бы то ни стало напечатать, да и причин не пропускать эти стихи вроде бы не было. Однако трусливейший из цензоров Крылов заколебался. Его испугали четыре последние строки, ведь в них говорилось о царствующей особе. Жуковский вынужден был написать Уварову: «Прошу вас, любезнейший Сергей Семенович, разрешите? Крылов не пропускает последних стихов в представленной мною вами пьесе. За что? Раз нельзя сказать, по его мнению, что государь наш начал царствовать и что были бурные времена с того времени». Были две войны, и даже об этом были напечатаны реляции. А этих стихов мне жаль не напечатать, потому что на них остановился Пушкин. Он не докончил этой пьесы. Смерть пришла прежде, нежели полустишие. Это трогательно. Разрешите, прошу вас. Эту же пьесу я лично читал государю, и она ему особенно понравилась». Может быть, и понравилось, но в пятой книге «Современника» последние строчки появились с исправлением. Вместо «И новый царь, суровый и могучий» Жуковский написал «Бесстрашный и могучий». Николай I не хотел, чтобы его считали суровым. Большой был либерал. Интересно, когда Жуковский сделал исправление, до или после того, как читал стихи государю?